Опять пили за здоровье Марфы из великого государя. Под конец все изрядно опьянели и повалились спать, кому где пришлось. Тот, кто назвался Федором Сабуровым, вскочив на стоявшего у привязи вороного коня, помчался в слободу, прямо к дому Малюты Скуратова. Глава 31. И лекарство есть яд, и яд есть лекарство. В ожидании свадьбы царь был скромен и не проливал крови, и дышалось ему легче, и сил прибавилось. Почувствовав себя молодоженом, он снова стал париться в бане. Ходил он туда вместе с Борисом Годуновым. Борис был недавно пожаловал из Рынт в царские мыльники и получал 50 рублей в год. Никто не мог так усладить в парильне березовым веником, как он. Сегодня был постный день, и царю подали на обед только рыбное. Иван Васильевич попробовал стерляжьей ухи, съел пирог с палтусом и принялся за отварного осетра. Обедал он в маленькой комнате вместе с князем Никитой Адоевским и князем Василием Ивановичем Шуйским. Настроение у царя было превосходное, он шутил, много смеялся. Похвалив осетра, вытер полотенцем губы, отпил глоток вина. Он еще держал кубок в руках, когда в дверях показался бледный перепуганный лекарь. «Ваше Величество», — кланяясь, — сказал Бомелий, — «с нерадостной вестью я пришел». Царь Иван поднял на него тусклые впалые глаза. «Царевна Марфа нездорова, Ваше Величество». «Что с ней?» — спросил царь, не чувствуя еще ничего плохого. «Угорела, наверное. Ваше Царское Величество, я не могу сказать «наверное», но...» «Не тяни, Ваше Величество, я думаю, есть основания считать, что царевна отравлена». «А поили?» Царь поперхнулся, вскочил с кресла. «Не верю. Кто это может здесь, в опричнине? А другой никто без моего позволения не смеет войти во дворец». «Ваше Величество», — Бомелий с мольбой скрестил на груди руки. «Я принял все меры. Может быть, удастся спасти». Царь нащупал рукой сиденье, сел. «Малюту», — приказал он стоявшему около него Годунову, — «пусть не медлит». Пока не пришел Скуратов, никто не проронил ни слова. «Как ты мог допустить? Где были твои люди?» — напустился царь на запыхавшегося Малюту. «Что случилось, великий государь?» Скуратов бросил быстрый взгляд на лекаря. Пожалуй, первый раз за многие годы он по-настоящему испугался. «Мою невесту Марфу опоили», и царь отвесил пощечину своему любимцу. Малют упал на колени и поцеловал ударившую его руку. «Не гневайся на меня, великий государь!» Голос Скуратова дрожал. «Если с Марфой Васильевной что неладно, я найду виноватого. Найду, не уйдет!» Иван Васильевич постепенно осознавал случившееся. Отравили невесту. Его невеста, Марфа Васильевна, может умереть. В глубине его души вздымалась ярость, но он заставил себя побороть ее. «Пойдем, Бомелий, со мной. Я хочу видеть царевну. И ты, Григорий», сам распахнув дверь в опочивальню Марфы, негромко сказал: «Вон отсюда, все вон». Боярине, теремные девушки-прислужницы, обступившие постель царевны, в испуге кинулись к выходу. Царь каждую проводил тяжелым взглядом. Осталась только боярине мамка Ульяна Сабурова. Царь неровными шагами подошел к изголовью и увидел бледное, вровень с наволочкой лицо и неестественно расширенные глаза невесты. Всего 10 дней прошло с тех пор, как он выбрал ее из тысяч, молодую, пышущую здоровьем, а сейчас в глазах царевны Марфы стояли слезы. «Спаси меня, великий государь, спаси меня! Я жить хочу!» Иван Васильевич потрясли эти простые слова. До сих пор он никого не спасал, а только губил, а теперь его молодая невеста верит, что он всемогущ в жизни ее государь. Царь уже поверил, что Марфу отравили. Желание спасти ее было настолько велико, что припадок бешенства, которого всегда все так боялись, не наступил. Царь обернулся к Бомелию. «Не вылечишь царевну, сожгу живого. Посажу в клетку и сожгу», — сказал он без гнева. «А ты», — кивнул Малюте, — «всех, кто был около Марфы, бери в пытошную. Вечером я сам к тебе прибуду. Пытать, пока не найдем злодея. А этого напоследок». Он посмотрел на лекаря. «Ваше Величество», — опомнился трясущийся Бомелий, — «я прошу разрешения остаться у царевны. Лечить надо, не откладывая минуты. А вас, Ваше Величество, прошу выпить 2 ложки снадобья, что я вам приготовил вчера, теплой воды «Сюда и много молока», — распорядился лекарь. Он понял, что от жизни Марфы Собакиной зависит его жизнь. «Лечи, пересиливай себя», — сказал царь, — «и вылечи».